Глава 9. В чем в нашем плане мы не ошиблись, так это в том, что в третьей фазе нежить будет вручную долбить камень, чтобы пробиться к нам на подземные этажи. Правда, не в одном каком-то месте, а сразу везде. Сейсмодатчики, установленные на этаже, упрямо свидетельствовали, что вибрация идет буквально повсюду. Соответственно, дальнейший план по отсеканию их мобильным заслоном и расстреливанию через бойницы отпадал. Поэтому мы третий день, слушая все усиливающийся над головами стук, никак не могли решить, что же делать. «Сколько им осталось?» — устало поинтересовался я у коменданта, совершенно не выспавшись в эту ночь. Тяжелые думы не давали уснуть. Я то и дело подскакивал, бродя по покоям командующего, не в силах спокойно лежать. «Порядка 10 метров камня», — ответил тот незамедлительно. «А сколько они прошли за вчерашние сутки?» 4 с небольшим. Я вздохнул. «Получается, у нас есть 2,5 дня до момента, как они прорвутся сюда?» 3, — поправила меня призрак. «Стенки коридоров и внутренних помещений созданы из высокопрочных сплавов. Их не так легко разрушить, даже магией. Думаю, еще полдня это нам даст. А если мы перейдем на уровень ниже, а этот этаж уничтожим?» Но комендант только покачал головой. «Ниже только складские уровни, и в самом низу энергетическая установка, питающая командный пункт. Там нет пульта управления, все управляется отсюда. Уничтожив штабной этаж, мы станем полностью глухи и слепы, без возможности вести хоть какие-то наблюдения. Вернее, — поправился призрак, — а вы станете. Личностные матрицы, моя и все остальные, хранятся тоже здесь, поэтому подрыв приведет и к нашему уничтожению». «Хреново», — пробормотал я и, запустив подросшие волосы пятерню, сжав их, несколько раз крепко дернул, проклиная самого себя за тугодумство. Время уходило, а выхода из ситуации, кроме нашей геройской и совершенно бесполезной гибели, я не видел. Тут створки на входе в зал совещаний разъехались, и на пороге показалась Нейке. «Спаси Арнила, он не должен тут погибнуть. Ему уготована великая судьба, я чувствую», — произнесла она, с болью в глазах смотря на меня. Все эти 3 дня я не видел жену с той самой размолвки. Слишком велика была ее обида на меня. Но страх за сына заставил ее пересилить себя. И вот теперь, явившись ко мне, она просила его спасти. Легко сказать «спаси». А как? С самого начала все пошло наперекосяк. И вот мы теперь сидим как мыши в подполье, пока наверху ломают пол, чтобы до нас добраться. Но вываливать на Нейке эти проблемы было глупо, и, помедлив несколько секунд, я постарался как можно увереннее кивнуть и произнести. «Спасу. Обязательно спасу. И его, и тебя, и вообще всех на этой базе, не переживай». Подождал, когда она уйдет, так и не решившись подойти ко мне ближе, а затем вновь посмотрел на коменданта. «Ну, может, хоть какие-то подземные ходы тут есть?» «Нет», — ответил тот, руша мои прозрачные надежды. «Все, что было обнаружено гномами и уничтожено. Да к тому же, все они были на первом подземном этаже, которого уже нет». «Хреново», — вновь пробормотал я, принимаясь расхаживать по залу, то и дело попинывая подворачивающиеся под ногу стулья. Но затем мне пришла в голову другая мысль. Остановившись, я обернулся к призраку и спросил. «А что у нас делает мессир Иквус?» Севу я нашел в своей лаборатории, что-то усиленно просчитывающим на целой кипе бумажных листов. Он полностью погрузился в работу с самого нападения Лича, и мы в последние дни практически не пересекались. Видимо, бывший завхоз усиленно занимался созданием портала. И я знал одно. Если уж чего Сева захотел, он это обязательно сделает. Такой уж он был, в чем-то похожий на Глушакова. Он не знал слова «невозможно». Собственно, по поводу портала я и пришел с ним поговорить. Обложившись какими-то приборами и книгами, почти полностью скрывшими его из вида, он глубокомысленно вполголоса бормотал. «Если мы развернем 8 и 12 координаты, то тем самым сможем совместить две точки, воздействуя на место прокола лямбда-излучением, удаленные друг от друга на величину, равную интенсивностью удвоенной константы Вакариса, и тогда... А что тогда? Как нам привязаться к конкретной звездной системе? Нужно же учитывать скорость разбегания галактик и все вращения вокруг общих центров масс. Черт, ну почему я мало вникал в теорию межпространственных перемещений?» «Сева», — позвал я его, обходя стол сбоку. «Как дела?» Но тот, казалось, вновь меня не слышал, продолжая высчитывать какие-то параметры, то и дело срываясь на ругательство на английском. «Shit, fucking shit!» слышалось от него вперемешку со всякими постоянными Лерна и формулами Закербермана. «Сева!» — произнес я громче. «Можно тебя?» «А что?» Прервавшись, он посмотрел на меня красными от недосыпа глазами. «Слушай». Я положил ладонь на верхнюю книгу из стопки, что возвышалась на его столе. Оперся, наклонился к нему по-свойски. «Я вижу, что у тебя какие-то проблемы с порталом». «Есть немного», — признал он недовольно, поджал губы. «Пытаюсь прибор для определения планет в зоне обитаемости совместить со звездным навигатором, чтобы правильно настроить параметры выхода из портала и внести все необходимые поправки для учета взаимного сложения и вычитания скоростей. Не хочется, знаешь ли, оказаться в безвоздушном пространстве или в центре ядра планеты». «Сложная задачка», — глубокомысленно покивал я. «И времени на нее совсем немного осталось. 3 дня, не больше. А то там нежить до нас уже доберется». «Из-за тебя!» — обвиняющий ткнул в мою сторону пальцем Иквус, гневно сузив глаза. «Но я же не специально», — вздохнул я. «Но кто же знал?» «Я знал», — резко ответил маг. «Я всегда знал, что от тебя одни неприятности. Видно, не будет мне покоя ни в той жизни, ни в этой. За что мне это наказание?» Неожиданно в голосе мужчины послышались какие-то жалобные нотки, прежде никогда не слышанные, и я не на шутку перепугался. «Сева, ну ты чего?» Всполошившись, я подбежал и принялся массировать тому опустившиеся плечи, пытаясь подбодрить. «Не падай духом, не все еще потеряно. Лаборатория ерунда, новую сделаем. Главное, мы живы». «Ага, новую», — язвительно, с горечью в голосе ответил тот. «А где я уникальное оборудование древних еще найду? Ты вообще представляешь, какое это сокровище? До этих технологий местным еще 1000 лет ползти, если не больше. И то при условии, что цивилизация переживет то, от чего бегут темные». «Ну, — почесал затылок я. Есть мнение, что бегут они из-за меня. Все-таки я и гномов, и вампиров. Не один, конечно, но они сами меня на переговоры звали и персонально просили им не мешать». «Так тебя цивилизация и не переживет», — буркнул Иквус. «Хотя, конечно, ты всего лишь катализатор». «Какой катализатор?» «Катализатор звездеца», — грубо ответил тот. «Каким-то образом именно ты запускаешь весь тот хаос, что начал с твоим появлением перманентно твориться. Нет, не прав был комендант, когда тебя назвал несущим бурю. Это для тебя слишком слабое прозвище. Я бы даже сказал детское. Ты — всадник апокалипсиса, Паша. Единый во всех 4 лицах. Чума, война, голод и смерть одновременно». «Ну, спасибо». Я перестал массировать плечи мага, отошел, посмотрел с укором. «Назвал меня так назвал. Может, мне еще рясу с капюшоном и косу в руки для полноты картинки взять?» «Тебе бы пошла», — заметил тот. «Ну ладно, закончили с обвинениями», — решительно произнес я. «Портал куда-то далеко ты вряд ли успеешь создать. Это понятно даже такому дилетанту, как мне». «И что ты предлагаешь?» — угрюмо переспросил Иквус. «Делать портал ближе, на территорию Империи. Там мы точно будем в безопасности». «Чтобы твои коллеги меня там взяли?» — с легким сарказмом произнес маг. «И начали задавать неудобные вопросы? Как только они узнают, что я маг Ментала, все, дальше подвала я не уйду». «Никто тебя не возьмет», — ответил я твердо. «Обещаю. Я же не прошу телепортировать прямо в обитель Ордена. Можешь выбрать любое безопасное для всех нас место. Но так, чтобы нам тоже долго не плутать. И все. Дальше ты волен, как ветер». «Ну да, ну да. Свежо предание. Довериться с трудом». Бывший завхоз замолчал, продолжая сверлить меня задумчивым взглядом. Затем вздохнул и, махнув рукой, произнес: «А, черт с тобой! Сделаю я портал в Империю. Не помирать же тут. Вот только оборудование жаль». «Жизнь ценнее», — улыбнулся я одними губами, довольный тем, что Иквус согласился. «Имея жизнь, ты сможешь восстановить хотя бы часть утраченного. Мертвым же не восстановишь ничего». «Уговорил», — буркнул маг и отвернулся от меня. «Дай мне сутки. Мне нужно сделать кое-какие расчеты». «Быстро, быстро!» — подгонял я снующих туда-сюда комиссаров. В отличие от людей, они не могли устать, и сон им был не нужен, поэтому на полную эксплуатировались для подготовки к нашему исходу в Империю. Бегством это я решил не называть. В конце концов, в прямом боестолкновении никаких шансов на победу с тотально превосходящим нас противником не было. Пока Иквус высчитывал все параметры будущего портала, мы, по его заявке, из имеющихся на базе материалов, собирали сам портал. Для переправления такой массы народу, да еще и магической природы, требовался крепкий физический якорь. Ознакомившись со списком, в котором Сева прописал, сколько и каких металлов по массе должно быть, мы начали их со складов вместе с комендантом выискивать и доставлять к месту сборки. «Лирий, 40 килограмм». Я подождал, пока на больших, найденных на одном из складов промышленных весах, накидают изделия из этого металла. Отчеркнул позицию в списке. «Есть, уносите». «Матний, 220». «Ферний». «Ого, 1,5 тонны. Давайте частями». Список был длинный, и кое-какие редкие наименования приходилось выискивать с комендантом в самых неожиданных местах. «Кстати», — обратился я к нему во время очередного разговора, «где ваши личностные матрицы физически находятся? Надо заранее подготовить их к изъятию, чтобы потом время не терять». «Простите, командующий», — внезапно отрицательно покачал головой тот. «Но это невозможно. Мы — часть командного пункта. Наша эвакуация не предусмотрена». «Что, совсем никак?» — нахмурился я. «Никак», — ответил призрак. «Да это и противоречит основному императиву по недопущению противника на секретный объект». «И что ты собираешься делать?» Я все еще не мог понять, что личностная матрица коменданта хочет этим сказать. «Когда вы уйдете, я запущу неуправляемую реакцию преобразования истинной магии стихии в реакторе под командным пунктом. Последующий взрыв уничтожит и базу, и все остальное в радиусе десятка километров. Такова инструкция на случай угрозы захвата командного центра». Как-то очень просто и спокойно ответил мне призрак. Чересчур спокойно, если подразумеваете его собственную гибель. Впрочем, личностная матрица, как бы ни была похожа на настоящего человека, все же имела некоторые фундаментальные, заложенные в нее приказы, наподобие трех законов роботехники Азимова, которые перебороть я был не в силах. Но тут взрыв меня навел на еще одну мысль. «Погоди», — я прищурился. «Это что, получается, когда ты взорвешь реактор, то и вся нежить тоже погибнет? Вместе с личом?» «Нежить точно», — кивнул призрак. «А вот лич такой силы может и уцелеть, особенно если будет на некотором расстоянии от эпицентра». «Это плохо», — я задумался. «А можем мы как-нибудь силу взрыва увеличить? Чтобы наверняка?» Комендант натуральным образом завис, но спустя секунд 30 отмер и произнес: «Такая возможность имеется, Однако конечную мощность взрыва рассчитать не хватает мощностей. «Мы в пустыне, за пару сотен километров до любого жилья», — ответил я. «Даже если усилит десятикратно, кроме Лича от этого плохо не будет никому». «Хорошо, командующий», — склонил голову тот. «Я отдам соответствующие распоряжения». Я посмотрел наверх, все явственнее чувствуя вибрацию от упорно пробивающейся сверху нежити, и зло ухмыльнулся. Когда они сюда доберутся, их уже будет ждать маленький такой подарочек на энное количество килотонн в тротиловом эквиваленте. А затем заторопился обратно на склад. Нам еще многое требовалось собрать для портала. Мы успели. Толком не спав эти трое суток, охрипнув от ругани и сдергавшись, но все же закончив сооружение портала по всем расчетам Иквуса. Присев рядом с бледным как вампир магом, я посмотрел на отблескивающее всеми цветами радуги металлическое кольцо портала диаметром около 3 метров. А затем, оперевшись предплечьями о колени, со вздохом спросил. «Так куда ты решил нас закинуть?» «Есть одно место», — вновь буркнул тот, так и не желая раскрывать, где определил выходную точку портала. «Как перенесемся, двигайтесь строго на север, и будет вам счастье». «Ладно», — я устало хохотнул. «Главное дело сделано, и мы можем отсюда валить. А самое отличное, что затем все это место взлетит на воздух, прихватив с собой Ильича и всю его нежить. Прибьем тварь одним ударом». «Паш», — внезапно сухо произнес Сева, — «а ты точно все просчитал с этим взрывом?» «Ну», — вынужден был признать я, — «точных данных по силе взрыва комендант дать не смог, ему вычислительных мощностей не хватило. Но мы на пальцах прикинули, и вроде ничего особо страшного произойти не должно». «Вот этого я и боюсь», — ответил бывший завхоз. «Чего?» — переспросил я. «Что особо страшного не будет?» «Нет, что вы только на пальцах прикинули. Как бы боком эта прикидка не вышла». «Не завалим ли чай сейчас?» — поджал я губы. «Сколько потом еще народу поляжет? Он же мощи запредельной». «Да знаю я», — махнул Иквус рукой. «Но с тобой ни в чем нельзя быть уверенным». В это время в расчищенном под портал помещении появилась Ники с сыном в окружении обеих моих вассалок и Калима. Напряжение последних дней сказалось и на них, и только Арнил, живо и с интересом, посматривал вокруг, держа маму за руку своей маленькой ладошкой. Поднявшись с места, я кивнул жене, ее бессменному телохранителю, а также Лали и Саладиной. «Все готовы? Тогда мы начинаем». Сева, чуть пошатываясь, тоже встал, устало пробормотал себе под нос какую-то абракадабру, после чего, коснувшись пульта, установленного прямо возле металлической арки, подал питание на силовой контур. Металл портала заискрился, засиял, а затем в центре арки колыхнулась волна измененного пространства, натянулась пленкой, разошлась концентрическими колебаниями и, наконец, замерла, едва светясь молочно-белым, с каким-то перламутровым отблеском даже. «Проходим, не стесняемся», — тут же произнес я, и первая группа с выдвинувшимся вперед Калимом прошла чуть колыхнувшуюся пленку портала. Следом за ними ушли 20 комиссаров, затем мои караульные, оставив нас с Иквусом и комендантом втроем. «Ну что?» произнес я, глядя на личностную матрицу, продолжающую невозмутимо на нас смотреть, словно ее не ждало через несколько минут превращения даже не в пыль, а в чистое излучение. «Пора прощаться». И вдруг такой тоской и грустью сдавило сердце, что я невольно пошатнулся. 1000 лет он ждал, когда придет кто-то, кто вновь станет командующим обороной, когда оживет этот кусочек утраченной империи. И вот, не прошло и пары лет, как под ударами врага мы вновь уходим отсюда. Вот только уже вернуться не сможем, потому что командному центру суждено испариться в яростной вспышке, вырвавшейся на свободу истинной магии стихий, прихватив с собой и противника. Но призрак как-то совсем по-человечески улыбнулся, а затем ответил. «Не переживайте, командующий. Чем прозябать еще 1000 лет всеми покинутым и заброшенным, уж лучше так, исполнив свой долг до конца». Я с трудом проглотил застрявший в горле комок, а затем произнес: «Было честью служить с вами, комендант». «Как и мне с вами, командующий», — чуть наклонил голову тот. Грохот ударов над нашими головами из глухого стука перешел в звон, и, посмотрев туда, он добавил: «Они добрались до внешней обшивки. Уходите. Времени осталось совсем немного. А реактору, чтобы выйти за режим, нужно еще полчаса». Я кивнул, сглотнув. Затем опустил взгляд в пол и, развернувшись, стараясь больше не оглядываться, подошел к порталу. «Сева, иди первым». Иквуса долго уговаривать не пришлось, и вскоре я остался один. Замешкался, пытаясь впитать в себя атмосферу этого места напоследок, закрыв глаза и глубоко вдохнув. Но сзади снова послышалось короткое: «Уходите». И я, открыв глаза, заставил себя сделать шаг вперед, ныряя без оглядки в пелену. Лич успел почувствовать, как глубоко из-под земли рвется наружу вспышка истинной магии, и даже успел сотворить защитный кокон, вбухав всю наличную силу посоха. Но даже этого ему хватило лишь на долю секунды отсрочить собственную гибель. А волна искажения пошла дальше, толкая перед собой спрессованный воздух все дальше и дальше. Комендант не смог даже близко предугадать, какой силы удара они сотворили. Вспышку взрыва было видно за 1000 километров от эпицентра. Грибовидное облако поднялось на высоту свыше 60 километров, а взрывная волна трижды обогнула планету, вызвав массовый переполох у всех населявших ее разумных видов. Однако не это было самым серьезным последствием. Взрыв такой силы немного, буквально чуть-чуть, сдвинул ось вращения планеты. Но это мгновенно нарушило работу всех стационарных порталов и заклинаний телепортации. Они просто в один момент перестали работать. Тысячелетиями использующиеся магические формулы стали бесполезны, и теперь магам нужно было вновь начинать заново их создавать, долгим путем проб и ошибок. Но больше всего не повезло темным эльфам. Взрыв застал их в момент сотворения заклинания межмирового портала, которым они собирались перенестись в новый мир, собравшись все до одного в столичном городе, превращенном в одну большую портальную печать. Нет, исчезнуть из этого мира они исчезли, как и собирались, все разом, оставив свои земли полностью пустыми. Вот только в конечную точку так и не прибыли, и пригодный для жизни, но пустующий мир так и остался пустующим, а темных эльфов больше никто и никогда не видел. По крайней мере, в этой галактике.